Глава 12. Почетный пленник. Я поклонился вождям. Лоркас Птомил приказал мне подойти к нему ближе и, уставив на меня свои отвратительные глазищи, так обратился ко мне. «Ты всего несколько дней пробыл в нашей среде, а уже завоевал высокое положение своей храбростью. Но все же ты не наш и ничем нам не обязан. Твое положение совсем особое, — продолжал он. — Ты пленник, а издаешь приказы, которые нужно исполнять. Ты чужой и вместе с тем предводитель тарков. Ты мал ростом, а одним ударом кулака убиваешь могучих воинов. Мне передали, что ты замышляешь бегство с пленницей другой расы. Пленницей, которая сама наполовину верит, что ты выходец из долины Дор. Если бы одно из этих обвинений было доказано, то его было бы достаточно, чтобы убить тебя. Но мы справедливый народ, и тебя будут судить, когда мы вернемся в Тарк, если на то будет воля Таалхаюса. Но, — продолжал он свирепо, — если ты убежишь с красной девушкой, я отвечу перед Таалхаюсом и должен буду убить в поединке Тарстаркаса, чтобы доказать свое право на командование, а в случае моего поражения знаки отличия с моего трупа перейдут к более достойному. Таковы обычаи тарков. Я живу в мире с Тарстаркасом. Мы управляем с ним вместе самой большой общиной зеленых людей и не желаем сражаться между собой. Поэтому мы были бы очень рады, если бы ты умер, Джон Картер. Однако мы можем убить тебя без приказания Таалхаюса только в двух случаях. В бою при самозащите, если ты на нас нападешь, или если тебя поймают при попытке к бегству. По долгу справедливости я должен тебя предупредить, что мы только и ждем одного из этих предлогов, чтобы избавиться от такой большой ответственности. Нам очень важно в сохранности доставить красную девушку Таалхаюсу. Уже 1000 лет в руки тарков не попадалась такая добыча. Она внучка величайшего красного джеддака, нашего заклятого врага. Красная девушка сказала нам, что мы лишены человеческих чувств. Это неправда. Мы справедливый и честный народ. Я кончил. Ступай. Я повернулся и вышел. Так вот, начало преследований Саркои. Никто другой не мог насплетничать Лоркас Птомилу. Я вспоминал те фразы из моего разговора с Деей Торис, которые касались бегства и моего происхождения. Саркоя была старейшей женщиной в свите Тарстаркаса и пользовалась его полным доверием. Она имела потому большое влияние в общине, ведь никто не стоял ближе к Лоркас Птомилу, чем его помощник Тарстаркас. Однако, вместо того, чтобы отбросить после разговора с Лоркас Птомилом всякие помыслы о бегстве, я, наоборот, направил на этот проект все силы своего ума. Больше, чем когда-либо, я осознавал необходимость бегства, в особенности для Деи Торис. Я был уверен, что в главном лагере Таалхаюса ее ожидает страшная участь. По описанию Солы, это чудовище являлось воплощением накопленной веками свирепости, жестокости и зверства. Хитрый, холодный, расчетливый, он, в отличие от большинства своих соплеменников, был рабом грубой чувственности. Холодный пот выступил у меня при мысли, что божественная Дея Торис может попасть в лапы гнусного сладострастника. Нет, лучше в последний момент покончить с собой, как это делали храбрые женщины моей далекой страны, не желая попадаться в руки индейцев. Я бродил по площади, погруженный в мои мрачные мысли, и повстречался с Тарстаркасом, возвращающимся из зала для аудиенций. Его обращение было по-прежнему почтительно, и он приветствовал меня, как ни в чем не бывало. «Где твое помещение, Джон Картер?» — спросил он. «Я еще не выбрал себе квартиры», — ответил я. Я хочу поместиться или один, или с другими воинами, и только ждал случая, чтобы спросить твоего совета. Ты ведь знаешь, — добавил я, улыбаясь, — что я еще не ознакомился со всеми обычаями тарков. — Ступай со мной, — приказал он мне. Мы отправились с ним через площадь к дому, который, как я с радостью увидел, был смежный с тем, где помещалась Сола со своими опекаемыми. «Моя квартира в первом этаже этого дома», — сказал он. «Второй этаж тоже уже занят воинами, а верхний еще свободен. Выбирай любой, который тебе понравится». «Я слышал», — продолжал он, — «что ты уступил свою женщину красной пленнице». «Правду сказал ты, что твои обычаи не наши обычаи. Впрочем, ты достаточно хорошо сражаешься, чтобы поступать, как тебе нравится. Если ты захотел отдать свою женщину пленнице, дело твое. Но как предводитель ты должен иметь прислужниц, и по нашему обычаю ты можешь забрать всех женщин, тех предводителей, чьи знаки ты носишь». Я поблагодарил, заявив, что отлично могу обойтись без посторонней помощи. Разве только мне нужна будет служанка для приготовления пищи? Он обещал также прислать женщин для ухода за моим оружием и для изготовления снарядов. Я просил его приказать женщинам захватить с собою шелковые меховые одеяла, принадлежащие мне по праву победителя. Ночи были очень холодные, а у меня ведь не было своего имущества. Он обещал все исполнить и ушел. Оставшись один, я поднялся по винтовому подъему в верхние этажи, чтобы подыскать себе квартиру. Красота и богатство орнаментики повторялось и здесь. Я с восхищением обходил комнаты, открывая все новые шедевры. Наконец я выбрал одну комнату на третьем этаже, по той простой причине, что она ближе всего была к Деи Торис. Ее комната находилась на втором этаже соседнего дома, и я сразу сообразил, что могу общаться с ней. Если бы ей понадобилась моя помощь или защита, она всегда могла бы подать мне знак. Рядом с моей спальней имелась ванная комната, туалетная и другие спальные жилые комнаты. Их было всего 10. Задние комнаты выходили на огромный двор, находившийся в центре квадрата, составленного из зданий, построенных вдоль 4 улиц. Там помещались теперь многочисленные животные, принадлежавшие воинам, которые занимали прилегающие здания. Двор совершенно зарос однообразной желтой растительностью, похожей на мох. Но по фонтанам, статуям, скамейкам, колоннадам можно было судить о той красоте, которая царила здесь в давно прошедшем времени. Я представлял себе блестящую листву роскошной марсианской растительности, некогда украшавшие эти места, грациозные фигуры прекрасных женщин, стройных, красивых мужчин, веселых детей. Я рисовал в уме картины, дышащие миром, довольством и счастьем. Мои грезы были прерваны приходом нескольких молодых женщин. Они несли оружие, шелка, меха, драгоценности, домашнюю утварь и бочонки с питьем и пищей. Часть этих вещей представляла собой добычу с воздушного корабля. Все это принадлежало двум убитым мною вождям, и по обычаю тарков перешло в мою полную собственность. По моему указанию, они сложили вещи в одну из задних комнат, а сами ушли за остатками моего имущества. При вторичном приходе их сопровождало от 10 до 15 женщин и юношей, составлявших свиту обоих начальников. Эти женщины не были ни женами их, ни служанками. Отношение к ним было совсем особенное и так не похоже на то, к чему мы привыкли, что трудно даже описать его. Все имущество у зеленых марсиан составляет общее достояние племени, за исключением личного оружия, украшений, шелковых и меховых одеял. Только эти вещи являются неоспоримой собственностью, но нельзя накоплять их больше, чем требуется для личного пользования. И излишек оставляется только как бы на хранение и передается по мере надобности молодым членам племени. Женщин и детей, составляющих свиту мужчины, можно рассматривать как известную военную единицу. Мужчина несет за нее ответственность и должен заботиться и об обучении, дисциплине и прокормлении. Его женщины ни в каком отношении не являются его женами. Впрочем, у зеленых марсиан даже слова нет, соответствующего нашему понятию «жена». Выбор самок совсем не зависит от индивидуального влечения. Совет начальников каждой общины распоряжается этим делом так же просто, как собственник какого-нибудь конского завода у нас на земле. В теории это, может быть, звучит недурно, но на практике результатом этого веками проводимого метода явились холодные и жестокие существа, ведущие мрачное и безрадостное существование. Нужно отдать, однако, справедливость зеленым марсианам в том, что как женщины, так и мужчины абсолютно добродетельны, за исключением немногих дегенератов вроде Талхаюса. Видя, что я волей-неволей должен взять на свою ответственность мою свиту, я приказал им расположиться в верхних этажах, оставив третий этаж для одного себя. Одной из женщин я поручил ведение кухни, а остальным приказал исполнять их прежние обязанности. С тех пор мне редко приходилось их видеть, и я мало заботился о них.